за полгода до встречи. И надо же было мне уродиться такой упрямой, чтобы 20 лет потратить на попытки слепить из того, что было, то, чего на белом свете вообще не может быть. И ведь упорно это делала, основываясь на образе мужчины из героев детских сказок составленном. И сколько же крови мужу попортила в борьбе за свой идеал. Только попав под его тяжелую руку, полностью осознала свое поражение и ушла из дома, забрав с собой лишь рабочий инструмент, ящик для песка и коробки с миниатюрными фигурками. Сидя на кухне у подруги и замазывая синяк под глазом тональным кремом, пыталась шутить сквозь слезы. Наверное, грим изобрела Ева, наказанная после изгнания из рая. Извечный вопрос «кто виноват?» волновал мало. А вот что теперь делать, стучал дятлом в голове. Ведь с детства, привыкнув заботиться о других, о себе я как-то мало беспокоилась. Только оставшись наедине с собой, буквально под открытым небом, поняла, что у меня есть не только душа, конечно же, прекрасная и возвышенная, но и тело, которое нуждается в заботе и, как минимум, в теплом ночлеге и пище. Хорошо, что у меня есть подруги, и двери их домов открыты для меня. Наплакавшись вдоволь, я провалилась в странный сон. Душа обрадовалась, что все так неудачно сложилось для тела, и собралась отправиться на небеса в свой дом, где уже жили души любимых ей людей. Но тело, никогда ранее не сопротивлявшееся, вдруг запротестовало. «Я хочу еще пожить!» «Зачем?» – удивилась душа. «У меня еще есть здесь дела». «Интересно, какие? Единственное свое дело на этой земле – продолжение рода. Ты уже выполнила. Отпусти меня на свободу. Мне надоело сидеть у тебя внутри. Ты все время заставляешь меня страдать. Посмотри на себя в зеркало. На кого ты похожа?» Тело увидело свое отражение и ужаснулось. Бледная кожа, седые волосы, темные круги под когда-то красивыми глазами, согнутая спина. «А как ты двигаешься?» — продолжала ее отсчитывать душа. «Ты носишься, как сумасшедшая, а ведь могла бы танцевать и получать от этого удовольствие». «Да», — согласилось тело. «Ведь в детстве я очень любила танцевать». «А кто тебе мешает начать снова?» «Ну, может, сначала нужно найти партнера?» — придумала отговорку тела. «Нет, для начала надо просто иметь ноги, а у тебя они есть». «Ты права», — засмеялось тело и, выпрямив спину, сделала тур вальса, слившись в едином движении с зазвучавшей внутри музыкой. «Теперь руки!» — назидательно продолжала душа. «Что ты ими делаешь?» Тело с удивлением разглядывало свои руки с неухоженными ногтями. «Мою, стираю, готовлю». «Да, сказку «Золушка» я читала. Первая часть про тебя», — иронично заметила душа. «Наши руки не для скуки». «А что ты любила ими делать раньше?» «Ласкать детей, гладить кошку, поливать цветы, играть на пианино. А еще...» — тело заплакало. «Я любила обнимать своего мужа, но, похоже, ему это не очень нравилось». «Интересно, а кто тебе мешает найти мужчину, который с удовольствием будет обнимать тебя?» «Никто», — снова заплакало тело. «Просто мне кажется, никто не захочет меня обнимать. И вообще, ведь за объятиями следуют другие отношения». «Господи!» — воскликнула душа. «Ты еще скажи, что после поцелуя случится землетрясение или тебя потащат в ЗАГС». «Меня уже туда водили», — содрогнулось тело. «Но послушай», — стала ее успокаивать душа, «ты уже большая девочка и понимаешь, что без твоей воли ничего не сделается». «А вдруг», — тихо пролепетало тело, «мне с мужчиной будет очень хорошо, а ему...» «Нет». «Не волнуйся», — твердо сказала душа. «Не понравится одному, зато понравится другому. И вообще, чтобы узнать, хорошо тебе или плохо, это надо делать». «Ну, а вдруг...» — еще тише сказала тело. «Я полюблю кого-нибудь, а меня нет». «А ты люби всех, и кто-нибудь обязательно ответит взаимностью. Хотя, в первую очередь, ты должна научиться любить и ценить себя». «И знаешь, — таинственно прошептала душа, — прежде чем встречаются тела, встречаются их души». Эту фразу она прочитала в какой-то умной книжке. Любила она читать разную эзотерическую литературу и выискивать там созвучные ей фразы. «Ну, а что обо мне подумают окружающие?» — засомневалось тело. «Ты ведь собралась жить?» — извительно сказала душа. «А если ты будешь думать об общественном мнении, то лучше умри прямо сейчас». «Послушай», — испугалось тело, «но ведь тогда мне придется измениться, стать другой». «Изменение», — наставительно сказала душа, «это смена старого на новое, плохого на хорошее, поиск лучшего. И если ты наконец-то найдешь лучшее для себя, я буду только рада, ведь мы с тобой одно целое». «И потом», — добавила она, «у мужчины тоже есть душа, и мне будет интересно с ней пообщаться». «А как я узнаю о том, что это именно тот, кто мне нужен?» — спросило тело. «А ты подходи к зеркалу и смотри в свои глаза. И если они будут светиться, значит, все в порядке». «А если нет?» «На нет и суда нет», — глубокомысленно заявила душа и вернулась на свое место. «Подожду», — подумала она. «Может, что интересное еще случится?» Я открыла глаза и увидела чужую люстру над головой. «И где это я?» События прошедшего дня медленно всплывали в памяти. Я подошла к зеркалу и долго изучала себя, как будто впервые видела.